меня. Воспоминания мои. Горит оранжевый наряд, и воздух свеж, и журавли курлычат в небе. И кажется, что мы с тобой не расставались никогда. Ты словно солнце и вода. Когда приходит осень вновь, хочу найти затихший сад, чтоб все мечты и всю любовь вернула память. И голос твой